Глава первая. «Опять тут крутишься!» Толстый торговец попытался ударить почти очищенной рыбой мальчишку-подростка. На первый взгляд можно было подумать, что вытянутая фигура принадлежит именно мальчишке. Торчащие скулы, приплюснутый нос, короткие волосы, нескладное телосложение, хотя манера движения незнакомца, точнее незнакомки, о чем толстяк, впрочем, не догадывался, разительно отличалась от внешнего вида. Подросток напоминал пантеру, бесшумно подбирающуюся на мягких лапах к ничего не подозревающей жертве. Причину неприязни торговца можно было легко объяснить. Слишком складные движения молодого парнишки толстяк растолковал по-своему. Такими повадками обладали несовершеннолетние воры, которых натаскивала обугленная перчатка. Мощная преступная организация столицы, впрочем, простершая свою длань далеко за пределы конструкта. А у полугря, так назвали продавца рыбы, было слишком много ценной продукции на прилавке, чтобы позволять каким-то оборванцам шастать рядом. К примеру, свежего серебристого лосося везли с Фаорина несколько дней в бочках со льдом, и он расходился за полдня. Жирную нельму поставляли суровые северяне, и обитательница холодных рек тоже славилась среди жителей конструкта. Но, ко всему прочему, полугрь был невероятно скуп. Он бы изошел желчью из-за пропажи обычного окуня или линя. Юти, а это оказалось несомненно она, легко увернулась от жирной пятерни, измазанной рыбьей кровью и чешуей. Ее взгляд при этом продолжал сверлить укрывшийся в проулке дом со странными привратниками, которые усиленно делали вид, что они являются обычными гражданами, остановившимися поболтать. С таинственными посетителями, большая часть из которых скрывала свои лица под широкими капюшонами. Одаренная приходила сюда вторую неделю, и ее всегда забавляло отношение местных торговцев к странному дому. Лавочники всех мастей, от грязных корабейников до владельцев небольших магазинов, старательно делали вид, что не замечают ни самого здания, ни существования проулка. Их взгляд, медленно скользивший по прохожим, добравшись до чернеющего среди улицы зева закутка, как-то сам по себе перескакивал дальше, подобно испуганной горной козе, взбирающейся повыше от голодного барса. Объяснялось такое поведение предельно просто. Здание именовалось «Домом правды». Надо заметить, что это было первое здание, принадлежащее одной из самых могущественных организаций в империи, которая пока еще подчинялась главному ворону. Второй дом выкупили 5 лет назад у разорившегося банкира, а последний, третий, оказался приобретен относительно недавно. В него даже не успели въехать, лишь неторопливо обставляли мебелью и украшали интерьер. Ходили слухи, что новое здание станет личной резиденцией его милости архилектора Ферна. Девочка знала все это потому, что какое-то время наблюдала за каждым из помещений. Но Юти интересовал именно этот дом в третьем округе конструкта, потому что здесь работал старшим блюстителем Драманти Чат, очередная жертва в ее списке личных врагов. Всего лишь 16-я мастер Кеха в своем возрасте за все время существования одаренных бросила прощальный взгляд на проулок и медленно побрела прочь. Полугрь пытался ухватить ее за ворот дешевой рубахи, скрывающей запястья. Однако куда было этому неуклюжему торговцу против Юти? Она играючи, просто переступив с ноги на ногу, уклонилась от выпада и несчастный толстяк рухнул прямо на неровную мостовую. Он вскочил на свои коротенькие пухлые ножки, глядя с испугом на подростка. Про себя полугр решил, что перед ним один из многочисленных адептов бесконтактного боя, коих в последнее время развелось великое множество в конструкте. Никто до конца не понимал, в чем их сила, но школы мастеров росли, а последователей становилось больше. Они даже устраивали за деньги состязания между друг другом, где расправлялись с противниками одним взглядом, не будучи при этом одаренными. Юти неторопливо брела по вечернему городу, пахнущему рыбой, терпкой мускусной водой, которой торговки пытались отбить запах той самой рыбы, пряностями из-за кровавого моря, золой и дурманящим ладаном. Девочке не нравился, как пах конструкт. Да и сама столица тоже не вызывала ничего, кроме раздражения. Здесь всего было много — запахов, звуков, животных, людей, домов, телег, света. Даже сейчас, в предзакатном сумраке, тут и там виднелись светлячки. Люди, зажигающие огромные железные палки, высотой превосходящие самого высокого человека, которого видела Юти. Пламя за огнеупорным стеклом плясало всю ночь, освещая извилистые и прямые, широкие и узкие, вытянутые и короткие улицы и улочки великого и страшного конструкта. Столица давила на девочку. Ей здесь не хватало простора пределов, когда ты можешь выйти за крепостные стены и глядеть на горизонт, до которого не доберешься до заката на самом резвом архосейском жеребце. Юте не хватало уединения. Чтобы выбраться на тракт и за полдня пути не встретить ни одного человека, путешествуя наедине со своими мыслями. Девочку раздражали попрошайки. На юге, гордом и знающим себе цену юге, нищие встречались редко, и то каждый из них старался заниматься каким-либо пусть и непритязательным, но полезным делом. Они носили уголь, вывозили мусор, чистили клоаку, когда та забивалась. Исключениями являлись лишь большие города вроде Сатрета или Понта. В конструкте, к величайшему изумлению Юти, существовали целые гильдии попрошаек. Одни нагло ожидали подаяния у храмов, другие — подле мостов, третьи — возле рынков, четвертые — у входа в город. Каждый, хоть сколько бы то ни было занятный клочок земли, оказался уже облюбован поберушкой. И что самое неприятное для девочки, ее несколько раз принимали за нищенку, которая хочет озолотиться на чужой территории. К счастью, пара резких ударов быстро убеждала здоровенных амбалов, присматривающих за попрошайками, что они решительно ошиблись. «Эй, что ты такая красивая, гуляешь так поздно одна?» Резкий гортанный окрик с половиной проглоченных гласных вывел Юти из раздумий. Вот еще одна из загадок конструкта. Островитяне, коими были набиты все районы столицы. Юти не вполне понимала, чем они занимаются. Торгуют, охраняют, перевозят. На первый, как и на второй, и на третий взгляд, островитяне целыми днями кучковались в самых людных местах, изредка плясали свои дикарские танцы, радостно прихлопывая ладошками и притопывая босыми ногами. Сколько знал себя центральный материк, он всегда вел войну с наглыми островитянами архипелага Савак. Те являлись тонкой прослойкой между землями, на которых ныне раскинула свои просторы империя с одной стороны, и пряным, скорым на расправу фалайским государством с другой. И островитяне в полной мере пользовались этим благоприятным обстоятельством, грабя первых и вторых. Многочисленные поражения в долгих разорительных войнах не смогли сломить гордых и, несомненно, глупых дикарей. Как только у них появлялось оружие, достаточно острое, чтобы убивать, мужчины достаточно взрослые, чтобы сражаться, и посудина достаточно крепкая, чтобы не затонуть, они выходили в море. Лишь с приходом Вития Кирайкулена I жизнь островитян изменилась. Путем долгих и упорных переговоров, в ходе которых к архипелагу Савак была отправлена эскадра с серебряными воронами на борту, дикари согласились добровольно присоединиться к империи за многочисленные преференции. На Саваге были построены внушительный порт, плавучие гавани, сухие доки, а сами островитяне стали каперами. Иными словами, им дозволялось грабить и топить все суда, за исключением имперских. Дикарям разрешили проход в любые части центральных земель в надежде, что они остепенятся и сольются с прочими народностями. Им даже назначили льготы как пострадавшим в ходе разорительных действий империи и для поддержания самобытности обычаев народа Савага. Витий Кирайкулен I всячески заигрывал с островитянами, понимая, что в южных водах война ему нужна меньше всего. Однако в своих стараниях немного переусердствовал. Так дикари после долгих путешествий устремили свой взор на конструкт. И надо отметить совершенно справедливо. Здесь было тепло, безопасно, много женщин, а выплаченных императором льгот вполне хватало на безбедное существование. Что до слияния с прочими народностями, то все вышло с точностью да наоборот. Островитяне поклонялись языческому богу войны Балрогу, и их религия не позволяла женщинам выходить замуж за мужчин другой веры. Зато воинам разрешалось насиловать, брать в плен и в редких случаях в жены тех, кто не выказывал должного почтения к Балрогу. При этом пределы этого почтения островитяне нащупывали сами на глазок. Наверное, поэтому имперцы с некоторой издевкой называли верование дикарей самой мирной религией среди всех материков. Так или иначе, островитяне заполонили конструкт. Среди них уже подрастали воины, которые не держали в руках ничего тяжелее ночного горшка, а о национальном оружии тайха, напоминающем нечто среднее между копьем и веслом, даже не слышали. Оттого в случае серьезной драки, когда дикари сбегались аравы и всегда нападали толпой, зачастую хвастливые островитяне получали неплохих тумаков от местных, начавших уже порядком уставать от вынужденного сожительства. Именно ватага подобных юношей, сплошь бородатых, низких, кривоногих, сейчас улюлюкала на углу Третьей набережной и улицы Нищего от Винса. Юти вскользь посмотрела на молодчиков, спокойно пройдя мимо. Слова были адресованы не ей. В этой худой длинной фигуре лишь редкий опытный взгляд мог вычленить подрастающую женщину. По воле богини отец действительно постарался, вкладывая свое семя в ее мать. Островитяне обращались к молоденькой, всего на пару лет старше самой Юти горожанки. Дорогое платье, синяя лента для волос из атласа, кожаные пулены с длинным носом по последней моде, ожерелье из мелкого жемчуга. Но самая главная незнакомка была невероятно миловидна. Высокий лоб, круглое личико, пухлые румяные щечки, крохотный носик и огромные глаза с длинными ресницами. Что она делала здесь в это время суток, оставалось лишь догадываться. Между тем островитяне обступили горожанку с вполне понятными намерениями. Вообще дикари находились под влиянием двух основных начал. С одной стороны, Балрог рекомендовал покрывать всех неверных женщин. С другой, Император настоятельно призывал соблюдать закон. Особо провинившихся даже отправляли обратно на острова с пожизненным запретом посещать не только конструкт, но и земли центрального материка. Однако император был где-то там, в своей крепости на семи холмах, а горячая, сладкая, как только что испеченный маковый рулет, девушка прямо тут. Выбор был очевиден. Да и местные окрестности никогда не славились большой многолюдностью, тем более в это время суток. Единственное, приземистый и кривой, как степной анчар, выросший под всеми ветрами островитянин, указал более рослому на задержавшуюся Юти. Как бы непроходимо тупы не были дикари, но и они понимали, свидетели в их грязном деле совершенно ни к чему. «Шон!» — сказал высоченный здоровяк, головы на две выше одаренной. Юти даже не шевельнулась. Ни один мускул не дрогнул на лице молодого мастера. Только внутренняя сила, трансформирующая с помощью колец, стала тихо подниматься от живота, чтобы дойти до первой ключевой точки и превратиться в энергию тела. «Идиот!» — сказал высокий островитянин почти без акцента. Ерикан согласился бы с ним в этом обидном заключении. Учитель настоятельно наказал Юти не лезть в дела обычных людей. Он был уверен, что император ищет их по всему материку, и девочка, как правило, следовала этому предостережению. Однако сейчас с ней случилось странное. Юти почувствовала, что не может пройти мимо, и повела себя не как истинный воин Аншары, а доверилась ощущениям. С Юти в последнее время вообще творилось нечто интересное. Кто-нибудь поумнее из старых обрюзгших храмовников назвал бы это кризисом веры. Одаренная не могла понять одного. Она следовала пути воина так, как было предначертано самой Аншарой. Пыталась отказаться от всего, что могло ее радовать, от въевшихся до кончиков волос привычек, однако богиня все равно немыслимо карала ее. А как еще иначе можно было объяснить смерть Нараха? И пусть Ерикан говорил, что это очередное испытание, Юти не желала принимать его слова. Тот самый приземистый дикарь качнулся на ногах, словно проверяя на прочность само мироздание, а после махнул рукой одному из своих соплеменников, и они двинулись к Юти. Девочка усмехнулась. Даже замотанного в лохмотье подростка островитяне в привычной манере собирались одолеть как минимум вдвоем. Юти не двигалась. Не понимая, что сейчас изучает каждое движение дикарей, девочка стояла неподвижно, глядя куда-то поверх голов. Уроки Ерикана не прошли даром. Еще до того, как островитяне приблизились, Юти уже знала слабое место каждого. Тот самый низкорослый зазывала шел, чуть скосив плечи. Правая нога у него была короче левой. В бою подобное имеет немаловажное значение. Второй, вызвавшийся помочь в неравной схватке двух гордых сынов Савага, косил на один глаз. Движения его оказались слишком грубы и неуклюжи, будто он никогда не дрался. Никто не мог в точности объяснить, что произошло на пересечении двух небольших улиц в предзакатном сумраке. После кто-то из островитян утверждал, что огромный северянин, а по их рассказам был там именно северянин, парой могучих ударов свалил их собратьев. Другой уверял, дескать, незнакомец превратился в тень и проклятой магией одолел нападавших, иначе никто из живых не был способен справиться с гордым и непримиримым народом. Третий, тот самый, которого прочие отрядили главарем, не отвечал на глупые вопросы. Наверное, потому что проследил за быстрыми точными ударами оборванца, которые походили на бег резвой, полной жизненных сил и здоровья лани, убегающей от хищника. Бежали и островитяне, как только поняли, что этот недомерок расправился с их братьями. Неслись прочь с проклятиями, в которых грозились найти обидчика, надругаться над ним и над всеми, кто породил его. Дикари позабыли даже о тех двух юношах, которые сейчас лежали без сознания у ног подростка. Последний вовсе не обратил внимания на поверженных противников, лишь молчаливо смотрел на приближающуюся девушку. «Спасибо, Мирхе!» — горожанка склонилась в поклоне, чем немало удивила и смутила девочку. Во-первых, незнакомка безошибочно определила в Юте одаренную, хотя последняя могла поклясться, что не выдала себя ни одной из изученных способностей. Девочка не ускорялась, не укрепляла тело, не применяла метаморфизм. Для крепкой драки иногда было достаточно обычных боевых умений. Во-вторых, горожанка рассмотрела в ней представительницу Юга и воздала ей великую честь — Мирхе. Юте впервые на ее памяти удостаивали такого высокого звания. Да что там, за все время путешествия с Ериканом старика так называли всего пару раз. В-третьих, одаренной была просто приятная, обычная человеческая благодарность. Как правило, на Юте кричали, ругались или попросту не замечали. «У меня не так много денег, чтобы отплатить вам за вашу доблесть и отзывчивость», — продолжала женщина. «Надеюсь, этого хватит». Горожанка вытащила монетку и протянула Юте. Девочка неторопливо подошла и забрала серебряную хромовку. Это Ерикан относился к деньгам презрительно. В отличие от него, одаренная подобных предрассудков не испытывала. Можно предаваться аскезе вынужденно, но зачем грызть старый черствый хлеб, когда существует возможность съесть ароматную мясную похлебку с покрошенными внутрь сухарями? Юти ничего не ответила, лишь коротко поклонилась, поблагодарив за серебро. По ее разумению, подобного было более чем достаточно. Однако горожанка сказала еще кое-что. «Меня зовут Фламель Амрини. Я дочь Агора, ростовщика с Медной Алии. Если вас застанет нужда, вы всегда можете обратиться ко мне или моему отцу». Горожанка исполнила реверанс, подобрав полы платья. Вот теперь разговор был закончен. Незнакомка заторопилась продолжить свой путь по третьей набережной, а Юти, недолго поглядев ей вслед, отправилась по кривой улочке нищего отвинца. Одаренная шла бодро и уверенно, торопясь добраться к нужному месту до полуночи, и не обратила никакого внимания на две фигуры, юркнувшие вслед за ней. Парочка в длинных тенях домов казалась почти незаметной. Полностью завернутые в черные плащи, со щегольскими шляпами, с широкими полями, плоскими сапогами на мягкой подошве, они были не чета крикливым островитянам и не хотели повторить судьбу дикарей. Эти двое видели схватку и состоявшийся короткий разговор Юти с незнакомкой, потому что следовали за одаренной от самого дома правды.